«Саша», — сказал Никса, — «давай ты свои песни будешь сначала мне петь». «А что не так?» — удивился Саша. «Если руки сложа наблюдал свысока, и в борьбу не вступил с подлецом, с палачом можно понять по-разному. Как бы пап не усмотрел в этом что-то не то. Ты хочешь стать моим личным цензором? Есть возражения? Никаких. Будешь первым слушателем». Вся эта военная романтика постепенно начинала увлекать. Раньше Саша думал, что иммунен. Маршировка, правда, бесила по-прежнему, зато со стрельбой было уже почти прилично. Только плечи от 5-килограммовой винтовки болели, конечно. Это как пересесть с автомата обратно на механику. Первые 3 дня материшься, а потом ничего, привыкаешь. Дорога есть дорога, и принципы вождения не меняются. Правда, там в будущем, на механику он не садился уже лет 20, так что метафора была чисто умозрительной. Они с Никсой состояли во 2-й мушкетерской роте, которой брат как бы командовал, но Зиновьев всегда был рядом. Гагель, понятно, тоже. Во время ночных маневров наступали в рассыпном строю, стреляли холостыми, вели осадные работы и даже штурмовали крепость, которая живо напомнила Саше донжон, выстроенный из вполне серьезных бревен на игре по альбегойским войнам в 1995 году. Против них действовал 2-й кадетский корпус. В лагерь возвращались под утро. Как-то Саша заметил иней на траве. Близился сентябрь, и температура упала почти до нуля. Господа генералы упали без сил и заснули в палатках, все-таки возраст, а Саше что-то не спалось, и он вышел к костру и сел на бревнышко. Под белеющей золой еще сияли, переливались и вспыхивали догорающие угли. Небо уже светлело, и гасли звезды. Было холодно, он пошевелил палкой пепел и встал, чтобы добавить дров. Нашел пару поленьев, сложил домиком веточки и раздул огонь. Сразу стало теплее. Сел и вытянул ноги к костру. За спиной послышались шаги. Он обернулся. К костру шел Никса. «Ты что, железный?» — спросил он. «А ты? Мне нехорошо что-то. Плохо себя чувствуешь?» «Да ладно, пустое. Ты-то что здесь делаешь?» «Думаю», — сказал Саша. «Да, это взрывоопасно», — вздохнул цесаревич, садясь рядом. Глава 11. «Понимаешь, это все замечательно», — сказал Саша. «Духоподъемные мелодии, военное братство, осады крепостей, маневры, стрельба в цель, погоны с вензелем пап на плечах, то, что с вензелем пап, прямо супер. Ты таким тоном говоришь», — заметил Никса. «Да, таким тоном. Это все прекрасно, если забыть для чего. Не подумай, что у меня в душе натянуты другие струны. Все то же самое. Утренняя заря, вечерняя заря, барабанный бой, военный рожок, четкий шаг, поворот, на плечо, и знамена красиво развиваются по ветру. Только все это ради войны, то есть ради убийств, сожженных деревень, разрушенных городов, добычи мародеров и изнасилованных девчонок, младше нас с тобой, Никса. Русская армия не делает того, о чем ты говоришь», — сказал Никса. «Мы не ведем захватнических войн». «Да, ну, конечно, то-то я наизусть письмо Александра Павловича учил. Про округление границы и наращивание территории. Учил ради французского, а и на русском вызубрить стоило. Спасибо отважному Модесту Корфу, что напечатал. Так вот, уважаемый дедушкин брат, придя к власти, стал делать все то же самое, едва ли не больше, чем предшественники, и границы уже такие круглые, что дальше некуда. Что тебя возмущает? Понимаешь, Никса, нет армии оккупантов и захватнических войн. Армии делятся на 3 типа. Армии освободителей, армии спасителей и армии защитников. А все остальное – поклеп врагов. И войны бывают освободительные, оборонительные и специальные спасательные операции. А все прочие – клевета тех, от кого спасаем, а иногда и кого спасаем. Армия Наполеона была освободительной, умница Никса, схватываешь на лету. Конечно, освободительной. Ты что не знал, великая армия французов несла свободу по всему миру, а по дороге даже отдельным счастливым выдавала конституции, Испании, например. Окончилось это тем, что великая освободительная армия европейских держав под предводительством царя-царей Александра Павловича спасла Париж от орд презренного корсиканского узурпатора. Я правильно излагаю, как ты так можешь? Сначала с одной точки зрения, а потом сразу с другой. Учись, пока я жив, сказал Саша, в жизни пригодится, но суть не в этом. Для того, чтобы увидеть суть, надо подняться куда-то в облака к Господу, а не государю. А увидим мы, что война противна человеческой природе, как противно ей насилие, грязь и кровь, как противна ей смерть, запах пепелища и трупный смрад. Человек любит спать и жрать, любит семью свою и дом, и добро свое, нажитое непосильным трудом, верной службой или изворотливой торговлей. Только в нем еще есть искра Божия, что освещает все, и чтобы примирить его с войной нужна именно она, эта самая искра, нужно великое моральное оправдание, великая цель, великая жертва, и тогда все остальное зайдет, и грязь, и кровь, и запах смерти, и для этого музыка, стяги, братство и молитвы, и кадящий смерти полковой поп. Ты хочешь сказать, что моральное оправдание – обман? Обман, конечно. А если на нас нападут, что будем делать без армии? Да кто полезет на такую махину? Наполеоны повывились. Откуда ты знаешь? Один до сих пор у власти. Ладно, не повывились. Я и не предлагаю тебе армию распустить. Просто не увлекаться округлением границ. Кого мы там на Кавказе освобождаем, защищаем? Русских от набегов местных диких племен. Понятно, а дикие племена, что по этому поводу думают? Не знаю. Знаю, что делают. Убивают русских, захватывают в плен и обращают в рабов. Ладно, надо изучать вопрос. А в Средней Азии мы кого от кого освобождаем? Наших пленников. Там тысячи русских рабов, в Бухаре до сих пор невольничий рынок. Как они туда попадают? С приграничной линии Сибирской и Оренбургской губерний. Пленных захватывают из станицы деревень, крестьян, рыбаков, солдат, казаков. А миром дело решить, выкупить? Нет, Саша, никому еще не удалось с ними об этом договориться. Надежда только на силу оружия. Наш граф Перовский, генерал-губернатор Оренбургской губернии, принимал все это близко к сердцу. В Отечественную войну в плену у французов его чуть не расстреляли. Так что каждый раз посылал казачьи разъезды и конные команды преследовать похитителей. Но ничего не помогало. Они возвращали сотню пленных и захватывали вдвое больше. Тогда терпение его кончилось, и он решил захватить Хиву и сменить там хана. Дедушка поддержал. И тогда, в результате похода, удалось вернуть 400 человек. Для их встречи на берегу Урала были накрыты роскошные столы, и каждого из невольников граф встречал сам в парадной форме и, расцеловав, усаживал за стол. «Очень красиво», — сказал Саша. «А сколько наших погибло в походе?» «Больше», — признался Никса. «Во сколько раз, Саша?» «Ну, это же не арифметика. Это про твою любимую свободу. И это не все. Мы несем культуру азиатским народам. Ты же не считаешь их культуру равной европейской. Кто говорил, что свет с запада?» «Свет с запада», — сказал Саша. «И да, как ни странно, мы для них запад. Несем цивилизацию. Бремя белых, понимаю. Да, я не считаю Коран равным Евангелию, а дат законом, а шариат, конституцией, но культуру не приносит на штыках. Точнее, принести-то можно, но ее скорее возненавидит, чем ей проникнуться. Мы все равно не ассимилируем народы других культур. Туда сейчас лезут англичане. Не мы, так они. В Афганистан лезут, да. Они там увязнут, если попытаются оккупировать. Эту страну еще никому не удавалось захватить, а нам там делать нечего. Была резня англичан в Кабуле. Они убили английского посланника и пронесли голову по всему городу. Очень на них похожи. Когда это было? В 1841-м. Потом была резня по всему Афганистану. А англичане собрались с силами, снова взяли Кабул, но не остались там. Заключили мирный договор с эмиром. Может, так и надо? Не пытаться оккупировать, а договориться. Не удержим мы их все равно. Хорошо, что пап этого не слышит, заметил Никса. Папа у нас почти замечательный. Ну, тормозит немного, ну, пребывает в плену стереотипов, ну, не просекает исторических закономерностей, ну, видит не слишком далеко вперед, но все-таки не совсем слеп. И про войну все поймет, если ввяжется в большую. Насмотрится на раненых в госпиталях, услышит их стоны, увидит мертвых на полях сражений, и все поймет. Но будет поздно. Поймет, но не переживет. Когда ты пророчествуешь, становится страшно, сказал Никса. Ну, так, хмыкнул Саша. Не зря же пророков убивали, истина, не самая приятная вещь. Николай закашлялся. Так, сказал Саша, да все в порядке. Для кого-то, может, и в порядке. Здесь вино можно достать, не ожидал от тебя. Можно подумать, здесь есть нормальные лекарства. Вино, это к Мамонтову, сказал Никса. Ага, значит, не я первый. Черноглазого живого кадетика, который обзывал остроградского хохлом, Саша нашел во время обеда. «Будет сделано, ваше высочество», — сказал он. «Какое? Красное, тихое, да хоть молдавское. Ваше высочество, вы уверены?» «Уверен. Это кощунство из французского глинтвейн варить. Чем хуже вино, тем лучше из него глинт. Главное уложиться в 5 рублей. Сколько бутылок? Вообще это для цесаревича. Но, чтобы никому не было обидно, штук 5. Уложимся? С молдавским уложимся. И Саша дал себе зарок дома проверить цены по табличке Гогеля. И с ними честность кадета Мамонтова. Еще нужны пряности, добавил Саша. Черный перец, корица и гвоздика. И сахар или мед. Найду, сказал Мамонтов. И Саша обсчитал деньги, с тоской осознав, что всех сбережений осталось 90 копеек. Как бы нам сделать так, чтобы до Гогеля с Зиновьевым не дошло? Второй кадетский корпус, улыбнулся Мамонтов. Гениально. Условный противник. И Саше вспомнились байки о том, как во время гражданской войны в США враги по вечерам устраивали совместные посиделки, а утром вставали и шли сражаться друг с другом дальше. Никса пил чай третий раз за день и выглядел, вроде, получше. Малиновое варенье Саша выпросил лично, то бишь через лакея, у кухарки фермерского дворца. Оно ужасно пахло медом, который Саша терпеть не мог, но вкус имело вполне привычный. Народный рецепт, похоже, работал. После ночных маневров кадетам дали отдохнуть, и Никсе не надо было идти на стрельбы или на плац. Лагерь подходил к концу, и было понятно, что запланированные винные посиделки – это в общем прощальное мероприятие. «Ну, как, готов поработать моим цензором?» – спросил Саша, и потянулся за гитарой. «Давай», – сказал Никса, отпивая чай. Гогель с Зиновьевым в очередной раз вышли покурить, так что Саша понадеялся, что премьера песни обойдется без лишних слушателей. В употреблении воспитателями смердящего зелья Саша находил все больше положительных моментов. Трубач Щербакова там в будущем всегда был в его репертуаре, так что аккорды он вспомнил без труда, успел напеть в одиночестве еще до обеда и теперь начал в полголоса. «Ах, ну почему наши дела так унылы? Как вольно дышать мы бы с тобою могли, но, где-то опять некие грозные силы, бьют по небесам из артиллерии земли». На вольно дышать Никса слегка приподнял брови, но не более того, и Саша продолжил. Куплет про то, что небо не ранишь мечом прошел без эксцессов, но потом было, ах, я бы не клял этот удел окаянный, но, ты посмотри, как выезжает на плац, он, наш командир, наш генерал безымянный, ах, этот палач, этот подлец и паяц. Никса нахмурился. «Мне прекратить?» – спросил Саша. «Нет, я хочу до конца дослушать. Я просто подумал, что это же абстрактно, про власть вообще, не сказано же про кого. Мелодия хорошая», – сказал Николай. «Продолжай». Саша продолжил. «Брось, он ни хулы, ни похвалы не достоин. Да, он на коне, только не стоит спешить. Он не Бонапарт, он даже вовсе не воин. Он, лишь человек, что же он волен решить?» Никса стерпел. На невозмутимом, как Юпитер, одиноком трубаче даже заулыбался. И Саша пропел. «Я ни от чего, ни от кого не завишу. Встань, делай как я, ни от кого не завись. ГМ», — сказал Никса. И Саша сделал паузу. «Все?» — спросил брат. «Это конец?» «Нет, так заканчивай, если начал». Саша кивнул и допел. «И, чтобы не плел, куда бы ни вел воевода, жди, сколько воды, сколько беды утечет, знай, все победят только лишь честь и свобода, да, только они, все остальное, не в счет». «Концовка хорошая», — сказал Никса, отпивая дымящийся чай. «Можно, я еще не решил, давай еще раз». Саша исполнил на бис. «Саш, не надо это петь», — выдал Николай экспертное заключение. «Цензура, зло», — сказал Саша. «Тираны они такие», — усмехнулся Никса. «Знаешь, есть теория, что внешнее давление только помогает литературе. Чем темнее годы, тем выше ее полет. Так вот, это полная ерунда. Дедушку многие ругают за цензуру, но ведь Пушкин, Лермонтов, Гоголь лучшие вещи Пушкина колокол напечатал. Не лучшие, просто самые крамольные. А ревизора дедушка отстоял, он был на грани запрета. Угу, царю пришлось вмешиваться. Припап свободнее. И вот сейчас будет бум. Не три автора, целая россыпь шедевров. Ты сам согласился на мою цензуру. Я не против твоей цензуры, я против цензуры вообще». Сашу всегда удивляло, почему наибольшая концентрация шедевров Серебряного века приходится буквально на 3 года. 1905-1907 и краткое. И вдруг стало совершенно понятно. Манифест же. 17 октября. Свобода. Казалось бы, какая связь между манифестом и жирафом или незнакомкой? Куда уж аполитичнее, а самая прямая, просто другое состояние души. Еще что-то появлялось до 1917 года, несмотря на некоторый откат назад в политике. Бессонница, Гомер, в ресторане. А в 1918-м большевики все закатали под асфальт, уже в январе закрыв больше сотни газет, и кончился Серебряный век. «Ладно», — сказал Саша, — «как скажешь, а то я надеялся, что ты мне на трубе подыграешь. У тебя твой корнет здесь?» «Нет, в сосновом доме, но я могу за ним послать. Тебе не полезно сейчас, наверное, когда выздоровеешь. Я прекрасно себя чувствую. Может, тогда отменим вечеринку?» «Это почему?» «Потому что у нее цель чисто медицинская. Не отменим, чтобы уж наверняка». Корнет прибыл в течение часа. Он представлял собой свернутую несколько раз медную трубу с клапанами и пистонами. И был, пожалуй, красив. Никса попытался наиграть что-то военное и обошелся без кашля, что несколько успокаивало. «Знаешь», — сказал Саша, — «я вспомнил классную мелодию без слов, может, цензура пропустит», и напел начало из «Тхе финал Саунддаун». Ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту. Никса довольно неуверенно и не без фальши, но повторил. Прозвучало не так, конечно, как на синтезаторе, но тоже ничего. «А что за мелодия?» — спросил он. «Шведская, кажется. Про Рагнарёк». Низкие тона корнета очень хорошо подходили к этой версии. Николай попробовал еще раз, а на третье исполнил вполне терпимо, но закашлялся. «Все баста», — сказал Саша. «Глинтвейн тебе, а не корнет». В 9 вечера ударили в колокол, барабанщики пробили вечернюю зарю. На построении кадет Мамонтов оказался прямо за цесаревичем. «Все готово, ваше высочество», — тихо сказал он. «Левый фланг, последняя палатка, там подлесок. Будем ждать в 10:30». Никса медленно кивнул. В 10:30 могло быть уже прохладно, но раньше они бы точно не вырвались из лагеря. «Дождитесь нас», — не оборачиваясь, сказал Саша. «А то мало ли что, не сомневайтесь». Прозвучала команда. «Каски долой». Прочитали «Отче наш». С флагштока спустили черно-желто-белую имперку. За время пребывания в лагере Саша уже почти с ней смирился. Не воспринималась она здесь флагом Романовых. В 10:50 было уже темно. В небе горели звезды, и то и дело вспыхивали росчерки персид. Саша не был вполне уверен в надежности генеральского сна Григория Федоровича Гогиля, однако прихватил гитару, тихонько вышел из палатки и шагнул к палатке Николая. Брат уже ждал его, с корнетом в футляре. У оконечности лагеря их остановил часовой в возрасте Никсы, но узнал и взял по козырек. О том, что тут делают в такое время их высочество, спросить не посмел. Под прикрытием подлеска их ждал Мамонтов. Сашу накрыло давно забытым чувством куража от нарушения дурацких запретов. Также они пили с одноклассниками классе этак в 8-м, потом на выпускном в 10-м. Правда, было проще. Всегда находился закуток в школьном подвале между покрытыми пылью старыми партами, где можно было употребить принесенный отважным другом коньяк, и всегда все неизменно сходило с рук. Причем крутая 179-я школа в этом отношении ничуть не отличалась от обычной в спальном районе, где он учился первые 8 лет. Белеющая в чаще тропинка вела куда-то вправо и вниз, действительно к позициям 2-го кадетского корпуса. Влажный воздух пах грибами и хвоей. Наконец к нему примешался запах костра и, кажется, шашлыка. Они вышли к огню, и кадеты приветствовали их вставанием, отданием чести и приглушенным «ура». На углях, точнее на железных опорах чуть над ними, действительно жарились самые настоящие шашлыки. А рядом – картошка в мундире. Около костра стоял котелок. Дмитрий Скалан подал бутылку красного вина. Этикетка – черно-белая, зато с виноградными гроздьями, рогом изобилия и каллиграфической надписью, не мудрствуя лукаво сообщала, что сие есть молдавское красное столовое вино, и мелким шрифтом, знакомое слово «фитяска». Да, вино было достаточно плохим для хорошего глинтвейна. И тут до Саши дошло, что сейчас он попробует то самое дофилоксерное вино, без ужасного, по словам знатоков, лисьего вкуса. «Плесните мне немного на пробу, господин Скалан», — попросил Саша. Вино оказалось самым обычным. Фитяска, как фитяска. Наверное, надо было быть профессиональным сомелье, чтобы постичь, что такое лисий вкус. Бутылки вылили в котелок. Саша бросил туда несколько шариков черного перца и немного гвоздики. Добавил корицы и меда, повесил на огонь. Запах пошел великолепный. Дегустация показала, что корицы он, как всегда, переложил. Но народ был доволен. Занялись шашлыком, который оказался такого вкуса, что Саша решил, что мясо надо готовить исключительно на костре и никак иначе. Впрочем, царских детей едой не особо баловали. Пища всегда была простой и аскетичной. «Великолепно», — прокомментировал он. Какой герой замачивал. Да есть тут одна мясная лавка в Петергофе, улыбнулся Мамонтов. С непривычки публика быстро захмелела. После второй кружки Никса взялся за корнет и исполнил начало тхе финал Саундаун. Даже довольно прилично. «Слушай, Саш», — сказал он, — «никогда ничего лучше не пил». «Я старался», — улыбнулся Саша, и взял гитару. Спел Марию, «Балаганный город золотой». «Балладу о борьбе можно?» «Хорошо», — разрешил Никса, и принялся за третью кружку. «Знаешь, спой твоего трубача», — сказал он после баллады. «Не Марсельеза, в конце концов». И Саша спел трубача. Потом еще раз, и еще, обнаружилось, что песенка «Темписта» очень хорошо предваряет трубача, а концовка замечательно звучит хором. «Знай, все победят только лишь честь и свобода». Да, только они, все остальное, не в счет. В лагерь возвращались за полночи не очень твердым шагом. «Я тут подумал, когда именно полный текст трубача ляжет на стол к пап», — проговорил Саша. «Никогда», — беспечно ответил Никса. «Это же кадеты. И что?» «Саш, не выдадут. Мне знаешь, какую историю рассказывали. Во время декабристского бунта, когда по бунтовщикам начали стрелять из пушек и среди них появились раненые, некоторые из них попытались скрыться в здании кадетского корпуса. В основном это были солдаты батальона московского полка. Кадеты разместили раненых по солдатским койкам в казарме, перевязали им раны и накормили едой со своего стола. Когда построились к ужину, по всему фронту передали шепотом слова: «Пирогов не есть, раненым, пирогов не есть, раненым». А на следующий день, 15 декабря, в корпус неожиданно приехал дедушка. «Значит, кто-то донес», — предположил Саша. «Не знаю, но вот, что было дальше». Дедушка был в бешенстве. Вызвал директора корпуса генерал-майора Перского. Сказал, указав на кадет: «Они у вас бунтовщиков кормили». Тогда Перский ему ответил: «Они так воспитаны, ваше величество, драться с неприятелем, но после победы презревать раненых, как своих». И что дедушка? Гнев его не прошел, но он не сказал более ни слова и уехал. А Перский после этого остался директором корпуса? Конечно, он и умер на этой должности. Но все-таки кто-то выдал, вздохнул Саша. Саш, это разные вещи. Измена, не песенка про трубача. Приближался лагерь. Всю дорогу Никсу пришлось немного поддерживать. Саша предполагал, что с запахом тоже не все ок. Цедру лимона бы пожевать, но об этом надо было думать заранее. Отобьет ли запах пряности и аромат вина? Одна надежда на здоровый сон господ воспитателей. Саша простился с Никсой и приоткрыл полог палатки. Глава 12. Гагель оглушительно храпел. Саша нырнул в палатку и прокрался к своей раскладной солдатской кровати. Быстро разделся, сел. Раскладушка предательски скрипнула. Григорий Федорович перестал храпеть и перевернулся на другой бок. Саша юркнул под одеяло. Неужели прокатило? От запаха к утру точно ничего не останется. Утром его разбудил уже привычный барабанный бой и военный рожок. «Александр Александрович, пора вставать», — сказал Гагель. «Вроде, ничего не заметил, по крайней мере, ни в чем не упрекнул. Сегодня планировались сборы и отъезд. На утреннюю молитву и подъем флага выстроились на плацу. Саша рядом с братом, прямо за ним Дима Скалан. Мамонтова нигде не было, он под арестом», — тихо сказал Скалан. «Мать, не оборачиваясь», — сказал Саша, — «как попался». Когда возвращался в лагерь, дежурный офицер остановил. «Ну и учуял. Больше никто?» — спросил Саша. «Больше никто. Что ему грозит? Лиханин?» — проговорил Скалан. «Зверь? Да. Было свежо. Подул ветер. Имперка взвелась на флагшток, блеснул военный рожок в руках музыканта, солнце скрылось за облаком, и на плац упала тень. Что ты задумал?» — спросил Никса. «Ну, что тут думать?» — сказал Саша. Им разрешили разойтись, и он вернулся в палатку. «Григорий Федорович, как Лиханина по имени-отчеству?» — спросил он Гагеля. «Можете напомнить, арест Семенович?» — сказал Гагель. «Мне надо с ним поговорить». «Что случилось?» «Ничего, долг вежливости. Перед отъездом поговорите. Действительно надо будет попрощаться». Не успел Саша собраться, как снова раздался барабанный бой и далекая команда строится в коры. «Это не для вас», — сказал Гагель, — «только для кадетов». «Почему не для нас? Будет экзекуция. Вам не обязательно смотреть. Там что, виселица?» «Ну, что вы, высекут кого-то. Мне надо переговорить с Арестом Семеновичем. Это срочно. Пойдемте». И он, не оборачиваясь, вышел из палатки. Кадеты уже построились на плацу. Пока проходил за шеренгами, Саша увидел, как вынесли и поставили деревянную скамейку и ведро с розгами. Как вышел из палатки Лихонин и сел на услужливо поставленный одним из кадетов раскладной стул. Как под барабанный бой вывели на плац Мамонтова. Саша почти бежал, встал перед директором, взял под козырек и сказал: «Господин генерал-майор, я прошу вас о разговоре наедине». Лихонин поднялся на ноги. «Конечно, ваше высочество, на время нашей беседы я прошу вас приостановить экзекуцию», — сказал Саша. Арест Семенович сделал знак рукой в сторону Мамонтова, мол, остановитесь, и пригласил Сашу в генеральскую палатку. Гагель остался снаружи. Они сели у раскладного походного стола. «Чем могу служить, ваше высочество?» — спросил Лихонин. «Я здесь, чтобы предотвратить большую несправедливость», — начал Саша. «Дело в том, что вечеринку с Глинвейном организовал я. Сами понимаете, арест Семенович, Мамонтову трудно было мне возражать. Я очень извиняюсь за себя и за него, но, по-моему, никакой катастрофы не произошло. Никто до свинского состояния не допился, ничего не испортили, ничего не сломали, никто никого не убил. Ну, это же Глинтвейн. Спирт быстро испаряется с поверхности горячего вина, что там осталось? Ваше высочество, осмелюсь спросить, кто еще в этом участвовал? Но вы же понимаете, что я не могу ответить, и за ними нет большой вины. Вещи иногда не те, чем кажутся. У меня были серьезные основания поступить именно так, как я поступил. Это не от желания нашкодить, напиться, продемонстрировать щедрость. Да и какая щедрость, Фитя скупили. Дело не только в этом, Мамонтов очень дерзко отвечал, и своему командиру, и мне. Он не мог назвать участников. Это не причина для грубости. Ему бы не понадобилось дерзить, если бы не я. Так что примите мои извинения. Я вас прошу его отпустить. Они вышли из палатки на плац, к скамейке, розгам и бледному Мамонтову. «Вы прощены, господин кадет», — сказал, как выплюнул, Лихонин. «Великого князя благодарите». Мамонтов просиял. Никса ждал у своей палатки. «Отбил», — коротко отчитался Саша. «Я уже знаю», — улыбнулся Никса. «Это было сложное дипломатическое мероприятие. У тебя как в перспективе должность министра иностранных дел еще вакантна? Я, конечно, не умею делать лучшие в мире мороженое, как ни с Сильради, зато эффективно вызволяю пленников. Если не будешь исполнять трубача на дипломатических приемах, только с твоего разрешения, как тебе удалось? Просто все взял на себя и извинился за всех». Никса посмотрел с уважением. «Никакого героизма в этом нет», — заметил Саша, — «меня же не высекут. Может быть, продолжение у пап. Я ему рассказал про туберкулез, но он не поверил. Кто бы сомневался, я поэтому и хотел идти с доказательствами. Я все испортил, надеюсь, что нет. Может быть, так даже лучше. Иногда, чтобы убедить в чем-то человека, надо сначала упомянуть об этом вскользь. Поверит, неважно. Запомнит, уже хорошо. Задумается, просто отлично». Гагель уехал в фермерский дворец раньше, чтобы проинспектировать их комнаты перед возвращением, и они остались с Зиновьевым. Только успели проститься с Григорием Федоровичем, как на пороге возник Мамонтов. Взял под козырек. «Могу я просить ваше высочество о разговоре наедине?» Саша вопросительно посмотрел на Зиновьева. Тот кивнул и отошел курить. А они с Мамонтовым вернулись в палатку. «Садитесь, господин Мамонтов», — предложил Саша, и указал на стул. Сел напротив. «Я не знаю, как вас благодарить», — начал кадет. Лихонин был в бешенстве. «Из-за какого-то вина?» — спросил Саша. «Что вы ему наговорили?» Просто отказался отвечать на вопросы. «Я так и подумал. Хорошо, что имя цесаревича не прозвучало. Так что вас тоже есть, за что благодарить. Я должен просить у вас прощения. Боже мой, за что?» Мамонтов покраснел, достал кошелек и отсчитал 1,5 рубля. «Я вам должен». Саша рассмеялся. «Никогда бы не подумал, что можно устроить отличную пирушку за 3,5. Честно говоря, деньги были очень кстати. К оставшимся 90 копеекам. Я прощен?» — спросил Мамонтов. «Конечно, всегда радостно убеждаться в том, что совесть действительно существует. Но на будущее есть один хрестоматийный способ борьбы с воровством. Надо повесить парочку друзей. Так что больше так не делайте, а то нам с Никсой будет прямо очень горько вас туда отправлять. Вы нашли еще один способ, ваше высочество. Он не универсальный», — улыбнулся Саша. «Предполагает наличие совести». Они встали, и Саша обнял Мамонтова на прощание. Вещи были собраны, и Саша с Никсой и Зиновьевым сели в ландо. «Как у вас впечатление о кадетском лагере, Александр Александрович?» — спросил Зиновьев. «Вся эта военная романтика, Очень привязчивая штука, увлекает. Даже не знал, что я подвержен. Я передам государю, пообещал Зиновьев, его это порадует. Только это передаст, значит, Лиханин промолчал. А зачем ему трепаться? Государь, ваш ненаглядный сынуля устроил пьянку в моем лагере, расположение царя этим не приобретешь, а дружбу великого князя потеряешь. Николай Васильевич, а у нас соревнования по стрельбе есть? Спросил Саша. Конечно, с февраля 56 го, из капсюльной винтовки. Победителю именное оружие. Саш, у тебя нет шансов, усмехнулся Никса. Это сейчас нет шансов, возразил Саша. А ты знаешь правило 10 тысяч часов? Нет, очень просто. Чтобы достичь в чем-то совершенства, надо заниматься этим 10 тысяч часов, это по 3 часа в день в течение 10 лет. Ну, и иметь каплю таланта, не без этого. Боюсь, не получится, заметил Зиновьев. Вам же еще учиться. Математика, русский язык, французский, немецкий, английский, физика, история, география. Вы меня убиваете, сказал Саша. Ну, хотя бы раз в неделю для удовольствия. Раз в неделю может быть. А по короткостволу есть состязания? Почему? По стрельбе из пистолета. Бывают, сказал Зиновьев. А пострелять из него можно? Спросил Саша. Устроим. А купить? Дуэльные? Усмехнулся Никса. Они по отдельности не продаются, а то с кем мне стреляться? Любому, смертная казнь. Разве что с Никсой. Но тогда на виселицу пойду я. Шуточки у тебя иногда. Заметил Никса. Не беспокойся. Буду стрелять в воздух. Продаются по отдельности, вздохнул Зиновьев. Офицерские. Дульнозарядные? Да. Тульского и Ижевского заводов. Нарезные хоть, армейские нет. Пока. У меня есть дедушкин кольт, сказал Никса. Ему сам Сэмюэл кольт подарил, когда был в России. Дашь пострелять? Конечно. А чего не закупили кольты? Поинтересовался Саша. Закупили, сказал Зиновьев. Несколько сотен штук. На всю русскую армию? Спросил Саша. При Николае Павловиче ими награждали на стрелковых соревнованиях, сказал гувернер. На большие денег не хватило? Спросил Саша. Да, сказал Николай Васильевич, но сейчас есть и получше. У французов неплохой пистолет, Лефаше, может быть, его примут. А на дворец коттедж хватило, заметил Саша, и на фермерский хватило. А армия воюет дульнозарядным гладкоствольным дерьмом. Александр Александрович, повысил голос Зиновьев, выбирайте выражение. Да, конечно, сказал Саша, извините, дульнозарядным гладкоствольным металлоломом. Просто зла не хватает. Вы живете в этом фермерском дворце, сказал Зиновьев. Я могу и в палатке. Проверено. Если вы интересуетесь оружием, у дяди Григория Федоровича Ивана Гагеля есть наставление об огнестрельном оружии, сказал Николай Васильевич. Стоит почитать. А оно еще актуально? Спросил Саша. В большой степени. Приносите, буду рад. Саша почти не придал значения преждевременному отъезду Гагеля, а сейчас вдруг что-то кольнуло. Что он будет там проверять? Прежде всего Саша вспомнил про дневник. Да, нет, ничего не секретного, ни крамольного он туда не писал. Зато где-то в том же ящике остался сложенный в четверо список произведений для курса «Запрещенные шедевры русской литературы», который он так и не прочитал Никси по причине отсутствия источников. Как бы его ни нашли, дома на столе его ждало письмо от Фрибелиусов и Володька с бесконечными расспросами про лагерь кадетов. Только рассказав все в подробностях про стрельбы и ночные маневры, Саша смог добраться до письма. Каретные мастера писали, что велосипед подобной модели в принципе сделать можно, хотя в России производства велосипедов нет, все импортируются из Англии, и даже они без цепной передачи. Насчет шин идея интересная. Производства резины в России нет, писали Фрибелиусы, но можно заказать на предприятии Чарльза Гудьера в североамериканских штатах. Мы можем ему написать. Фамилия была смутно знакома. Гудьер, ну, конечно, тоже мне знаток английского. Гадяр, обойдется, писали немцы, только для вас из любви к семье государя и бесконечной преданности, всего в 350 рублей. Без шин. Цену любви и преданности Саша уже помнил по торгу с академиком Тихобразовым, но 350 рублей, он же просил не отливать из золота, наличных средств было 2 рубля 40 копеек. «Ты что такой грустный?» – спросил Володька. «Что там тебе написали? Поминаешь, я придумал классную штуку, для Никсы, для тебя и для меня, но это гады хотят 350 рублей, у пап можно попросить», – сказал Володька. Пап он уже кидал идею про велосипед. Ни слуху, ни духу. Вообще, пап, это тяжелая артиллерия. Ресурс особо ценный, подлежащее использованию в последнюю очередь. Но в одном братец прав. Конечно, надо не впадать в отчаяние, а изыскивать возможности. Если денег нет, их можно попросить, занять, продать что-нибудь ненужное, накопить, заработать, украсть. То есть последнее нельзя, конечно. По поводу заработать была некоторая надежда на совместное с Ильей Андреевичем предприятие по производству фонариков и шампуня, но Саша пока ждал доходов рублей в 10 по максимуму, и собирался по большей части вложить их в производство. Ну, за год можно накопить, при условии расширения предприятия. По оптимистическим оценкам, заработать тоже можно, уроками математики, уроками английского, переводами с английского на русский и обратно. Саша подумал, что даже найдет клиентов, но пап, 100% не поймет, уроков не поймет, а переводы можно не афишировать. Правда, платит за них всегда копейки. По поводу попросить, ресурс Елены Павловны Саша счел временно исчерпанным, но оставался дядя Костя. И Саша сел за письмо, изложил дяде Косте проблему велосипеда, приложил чертежи, рассказал про шину и американца Гудира, не купить ли у него лицензию на производство, или может быть сагитировать открыть в России филиал, что он сейчас производит. Спросил, не нужно ли что-нибудь перевести для морского сборника с английского или на английский. Ну, попрактиковаться. И как там вообще с публикациями? Обещали вроде. И отправил письмо с лакеем. Насчет продать что-нибудь ненужное. Саша вспомнил про Никсов портсигар, который сунул в ящик тумбочки под книги и бумаги и благополучно забыл о нем. Продать его было не так-то просто. Проще отнести в ломбард. В Петергофе наверняка есть. Этого добра хватает всегда и везде, во все времена. Но для этого надо кого-то посвятить в предприятие, не самому же идти. Да и обещал себе тратить деньги за портсигар исключительно на лечение Никсы. Кажется, тревога с его простудой оказалась ложной. Или Саша просто вовремя принял меры. Ему остро захотелось убедиться в том, что портсигар на месте. Ни Гогеля, ни Зиновьева рядом не было, что казалось несколько странным. Но, мало ли, устали престарелые генералы. И Саша встал, подошел к ящику и открыл его. Порылся в содержимом. Книги были на месте. Причем даже путешествие из Петербурга в Москву. Саша обругал себя за то, что оставил его почти на видном месте. Под матрасом надо такие вещи хранить. Впрочем, если бы его нашли под матрасом, точно бы что-то заподозрили. А так, путевые заметки и путевые заметки. Чтобы всполошиться, надо знать, что это. Между обложкой и последней страницей был вложен список запрещенной литературы. Тоже на месте. Вот где он, оказывается. А вот портсигара не было. Первое, что пришло Саше в голову. Кто-то из слуг поживился. Умно, чего уж. Заявить о краже было совершенно невозможно. «Ты что-то потерял?» – спросил Володька. «Нет, все в порядке, а ты ничего интересного не находил?» «Вот еще», – сказал брат и насупился. «Ладно, извини», – проговорил Саша. За дверь послышались шаги, и в комнату вошли Зиновьев, Гогели и еще один военный, гораздо младше двух первых. Этот третий выглядел лет на 35 и погоны имел полковничьи. Чины Саша уже научился различать. Зиновьев поймал Сашин взгляд и представил. Это Казнаков Николай Геннадьевич. Не помните, Александр Александрович? Казнаков состоял при Володе, и Саша с ним до сих пор не пересекался. Сферы ответственности воспитателей разделялись примерно так. Зиновьев за Никсу и за всех, Гогель за Сашу и в случае необходимости за остальных, а Казнаков за Володю и на подхвате. «Я о вас много слышал», — сказал Саша Казнакову. То, что он слышал, Саша предпочел не цитировать. Володька Казнакова не любил. Не то, чтобы Николай Геннадьевич был совсем зверь. С великими князьями не позверствуешь. Но был строг, раздражителен и любил распекать за лень. Так что Володька бешено завидовал старшему брату потому, что при Саше состоял добрый Гогель. И вот теперь Саша с любопытством и даже отчасти бесцеремонно разглядывал нового гувернера. Казнаков был небольшого роста, но, в отличие от простоватого Гогеля, весьма симпатичен, даже красив. Нос имел прямой и тонкий, высокий лоб, не слишком пышные, зато не седые усы, слегка волнистые каштановые волосы и проницательные умные глаза. «Владимир Александрович», — позвал Казнаков, — «пойдемте, погуляем». У Александра Александровича важный разговор. Тон, которым это было сказано, Саше страшно не понравился. Глава 13. «Садитесь, Александр Александрович», — сказал Зиновьев. «Нам надо поговорить». Саша сел за стол, Гогель и Зиновьев, напротив него. Николай Васильевич вынул из кармана Никсов портсигар и положил на стол перед Сашей. Слона-то они и не приметили. «Вы роетесь в моих вещах?» – поинтересовался Саша. «Я рад, что вы не отпираетесь, Александр Александрович», – сказал Зиновьев. Саша молчал. «Если он скажет, что портсигар не его, это же как дважды два понять, чей. Если скажет, что его, естественный вопрос откуда. Как вы можете это объяснить?» – спросил Николай Васильевич. «Я не буду ничего объяснять», — сказал Саша, «при всем уважении к вам и Григорию Федоровичу. Прошу прощения, но не могу. Знаете, что в этом самое отвратительное?» — спросил Зиновьев. «Даже не то, что вы в вашем возрасте тайком курите сигареты, а в том, как вы относитесь к курению других. Отвратительно ваше лицемерие». Саша усмехнулся. «А чем моя позиция лицемернее вашей? Вы тоже курите и осуждаете за курение меня. Вам нет даже 14. Я его ни разу не открыл после того, как он у меня оказался. Это по поводу лицемерия. А вы бросайте, Николай Васильевич. Правда, вредно. И вы, Григорий Федорович, откуда он у вас?» — спросил Гагель. «Ну, вы же понимаете, что я не могу ответить на этот вопрос», — сказал Саша. «Мы вынуждены будем доложить государю», — пообещал Зиновьев. «Конечно», — сказал Саша, — «это ваша обязанность. Но в чем ваша цель?» «Чтобы я не курил, я не курю. Вывести на чистую воду того, кто дал мне портсигар, его ни за что выводить на чистую воду. Молодец, что отдал. С тех пор число сигарет в нем не изменилось, а то бы, боюсь, значительно уменьшилось. Какую проблему вы хотите решить?» «Проблема решена. Есть два прямо противоположных адвокатских приема: говорить поменьше, чтобы не дать материала следствию, и говорить побольше, чтобы обратить факты в свою пользу. Второй сложнее. Это для тех, кто умеет». «Ну, доложите вы, пап», — продолжил Саша. «И что, пап, придется заниматься этим пустяковым делом, в котором нет никакого криминала? Я бы предпочел, чтобы это кончилось на мне, никому больше не навредило и ничье драгоценное время не отняло. Вы сегодня не выходите никуда из своей комнаты, Александр Александрович», — заключил Зиновьев, — «и остаетесь без ужина». Саша чуть не расхохотался. Он бы его еще без сладкого оставил, но возможность предупредить Никсу это полностью перекрывала. Утром пришел ответ от Константина Николаевича. «Как раз собирался заказывать себе костотряс в Англии», — писал дядя Костя. «Знаешь, как он выглядит? Большое переднее колесо с педалями и маленькое заднее. Но твой вариант гораздо совершеннее. Да, оплачу. Посмотрим, что получится. Шины еще интереснее. Я спешусь с твоим Гудиром. Думаю, меня он больше воспримет всерьез. Морской сборник с твоим проектом выйдет на днях. Высылаю тебе статью на английском по морскому делу. Если какие-то слова будут непонятны, спрашивай. Хорошо, что ты решил подучить язык». Письмо здорово подняло Саше настроение. Он думал, что вовсе не заметит отсутствия ужина. Сколько уж раз в жизни голодал, чтобы сбросить вес. Все-таки профессия публичная. Да, солидному адвокату можно иметь небольшое брюшко, но здесь ключевое слово «небольшое». Но молодой растущий организм имел на этот счет свое особое мнение, и скромному завтраку из хлеба и молока обрадовался как-то неадекватно. Понятно, что Константин Николаевич не бескорыстно решил встрять в шинный проект, но одному все равно не справиться. Саша ответил тут же, поблагодарил за инвестицию, будущую публикацию и английскую статью, не забыв поинтересоваться, какие в морском сборнике гонорары за переводы. «После завтрака пришел Никса. Только сейчас к тебе пустили», — сказал он. «Зиновьев нашел твой портсигар», — объяснил Саша. «Уже знаю. Вчера, на сон грядущий, он мне его предъявил. Я тебя не назвал». «Я знаю», — кивнул Никса. «Зиновьев упомянул, что ты предпочел остаться без ужина. Что ты ему сказал?» «Что я отдал его тебе на хранение, чтобы не соблазняться. А он обычно понимает, когда ему не врут. Для меня было полной неожиданностью, что будут перетряхивать мой ящик», — сказал Саша. «Они всегда так делают», — заметил Никса. «Знаешь, у меня есть еще пара вещей, на которые они, к счастью, не обратили внимания. Можно их у тебя спрятать?» «Что, книга и листок с записями? Представляю себе», — усмехнулся Никса. «Ну, давай». Саша сунул путешествие за пазуху, и они пошли к Никсе пить чай. Брат с интересом рассматривал опус Радищева. «Человек, который мне его дал, считал, что тебе тоже надо прочитать», — заметил Саша. «Тем более, что я уже прочитал. Похоже на путевые заметки», — проговорил Никса. «Видимо, поэтому цензор и пропустил. Прочитал только оглавление, а на самом деле, публицистика, в основном против крепостного права, но не только. Автор, в общем, клеймит понемножку все, и суды, и раздачу должностей, и чиновников. Идеализирует Новгород и народное правление, осуждает Ивана Грозного за его захват и разорение. «Где-то я это уже слышал», — заметил Никса. «Я не идеализирую, хотя и сожалею. Автор за свободу мысли и слова, против цензуры, потому что цензура — это нянька, которая взрослому и просвещенному обществу не нужна, а хорошо выстроенному прочному государству никакие мнения не опасны». «Понятно», — сказал Никса, — «твой полный единомышленник. Во многом, не спорю, вплоть до американской конституции», — цитирует законы Пенсильвании и Делавера. «Это он соавтор всемилостивейшей грамоты, российскому народу жалуемой, о которой я тебе рассказывал, которую Александр Павлович не подписал». «Да, и чем кончилась история путешествия?» — поинтересовался Николай. «Екатерина Великая, прочитав, сказала, что автор, бунтовщик хуже Пугачева, и приговорила его к смертной казни. Повесили, отправили в ссылку на 10 лет, но Павел Петрович вернул раньше». «Понятно», — усмехнулся Никса, — «в пику прапрабабушки. Книга до сих пор запрещена, да, хотя не понимаю, насколько еще актуальна. Честно говоря, стихи там иногда довольно радикальные, но корявые. Там еще стихи, ода «Вольность» в 50, кажется, частях, но с пропусками. Некоторые строфы только упоминаются. У Пушкина есть такая, Герцен напечатал, у Пушкина значительно короче, но вдохновлялся, видимо, одой Радищева. Ну, процитируй. Понимаешь, автор считает, что источник власти – это народ, и царь перед народом отвечает. Так что там есть эпизод, где царь предстает как гражданин перед престолом, на котором сидит народ, и народ его судит. Преступник власти мною данный, вещай злодей, мною венчанный. «Против меня восстать как смел, ага», — усмехнулся Никса, — «что там твой трубач, Саш, все с ног на голову, царь перед Богом отвечает, а не перед народом, была притча, в общем, смысл в том, что на этом свете суд Божий творится руками людей, и, как показывает исторический опыт, отвечать иногда приходится перед народом, у Радищева еще про Кромвеля неплохой пассаж, я чту Кромвель в тебе злодея, что власть в руке своей имея, ты твердь свободы сокрушил». Но научил ты в рот и роды, как могут мстить себя народы. Ты Карла, на суде, казнил, и ты предлагаешь это разрешить? Поинтересовался Никса. Знаешь, когда автор рассуждает о цензуре, он говорит о том, что живой пример гораздо опаснее любого писанного слова, что историю будешь запрещать. Историю можно трактовать по-разному, верно. Можно говорить о том, что Карла и Людовика казнили неправильно, но факты ты никуда не денешь, и наследственный ты монарх или избранный президент, народ все равно будет судить тебя, даже если дело не дойдет до эшафота и плахи, он может судить тебя в светских гостиных, но это едва ли безопаснее. На Павла Петровича намекаешь, например, ну, что будешь читать, или перед прочтением сожжешь? Никса усмехнулся. Знаешь, мне дядя Костя рассказывал, ему с папой потом младшими братьями историю права преподавал Модест Корф, с удовольствием бы у него поучился, заметил Саша. Корф написал свои лекции на основе лекций Спиранского, хотя и не следовал ему во всем, а дедушка вносил замечания и давал рекомендации. Знаешь, что он писал? Все предметы должны быть изложены во всей их полноте и искренности. И история династии тоже, без изъятия и умолчаний. Нам должно знать наши фамильные дела в истинном их виде. Не будешь сжигать? Прочитаю, сказал Никса. Ты прелесть, как же легко ты переходишь от бунтарства к лести. Это не бунтарство, это честный взгляд на вещи, и это не лесть, это искренно. Никса усмехнулся. Думаю, что дедушка хотел нас защитить, когда наставлял Корфа ничего не скрывать. Заметил Саша, не должны ли мы защищать народ? Просвещение защищает лучше невежество. От кого мы хотим защитить его запретами? Не от нас ли? Грош цена власти, от которой надо защищать. Если от нас надо защищать, значит, мы что-то не то делаем. От него самого, сказал Никса. Почему дедушка не стал защищать нас от нас самих? Мы несколько образованнее народа. Вот именно, к этому и вернулись. Просвещение лучше невежества. Никса отложил Радищева и развернул листок со списком запрещенных шедевров. Написал все-таки, прокомментировал он. Давно уже, все не было случая тебя посвятить. Путешествия нет, заметил Никса. Потому что не шедевр, сказал Саша. Но все равно мастрит. А что за 10-я глава Евгения Онегина? Там же 8 глав. Она не сохранилась. Только отдельные отрывки. Я где-то слышал, что Пушкин посылал ее дедушке, и дедушка запретил ее печатать. После чего Александр Сергеевич ее частью зашифровал, перепутав строки, частью уничтожил, но что-то осталось в воспоминаниях его друзей. Я помню только отдельные фрагменты. Ну, процитируй. Например, друг Марса, Вакха и Венеры. Тут Лунин дерзко предлагал свои решительные меры и вдохновенно бормотал. Читал свои наэли Пушкин, меланхолический Якушкин, казалось, молча обнажал цареубийственный кинжал. Там что все про это? Спросил Никса. В списке? Нет, что ты. Царь Никита, например, совсем не про это. Помню, кстати, мне его обещали. Кто? Ну, Саш, хорошо, неважно, вставай, пойдем-ка. Никса привел его в свой кабинет, усадил за письменный стол и выдал бумагу. Пиши все, что помнишь, приказал он, а то я тебя не поймаю. Кстати, для тебя будет подарок. Что-то в этом было не так, что-то насторожило и кольнуло. Что ты задумался? Спросил Никса. Испугался? Нет, сказал Саша, и взял перо. Только прячь получше, добавил он. У меня портсигары не находит, заметил брат. До обеда Саша исписал страниц 10. Все? Спросил Никса. Все, что помню. Николай просмотрел бумаги, поусмехался, поподнимал брови. Ладно, резюмировал он. Потом повнимательнее прочитаю. Почерк у тебя, ужас. И отнес написанное куда-то в другую комнату. Вернулся с двумя деревянными бакканами. Наконец-то, восхитился Саша. И получил один из деревянных мечей. Он был сделан вполне прилично, с красивой черной оплеткой рукояти и качественно отшлифованным деревянным клинком. Любуясь подарком, Саша немного успокоился. И чего всполошился? Вручил брату собственноручно написанный компромат на 10 листах, и что? Никса пока не предавал. Под угрозой показа пап потребует покорности, тут требовать не надо. Уж чего Саша не собирался так это бунтовать против отца и брата. Гнуть свою линию, да, но желательно на позиции системного либерала. Бунтовать, после того как шанс на сотрудничество появился, после 20 лет в глухой оппозиции. Наконец-то, если правительство хоть отчасти ведет страну в правильном направлении, уважающий себя либерал должен построиться и помогать правительству. Ломишься в открытую дверь, братец Лис. Они вышли в сад и до обеда сражались на бакканах на садовых песчаных дорожках. Двигался Никса классно. Не зря же его с детства учили танцевать мазурку и ездить верхом. 1 сентября порадовало Сашу 9-м номером морского сборника с патентным проектом. Журнал был увесистым, страниц этак 500, на обложке имел изящный якорь и ссылку на морской ученый комитет, а на первой странице – отметку о допуске цензурой. Печатать позволяется, и фамилии цензоров. Сашин опус располагался ближе к концу в разделе «Смесь», где-то между порядком снабжения хронометрами Великобританского флота и статьей о поднятии кораблей, затопленных в Севастопольской бухте. В сопроводительном письме к сборнику дядя Костя писал, что гонорары за переводы колеблются от 20 до 30 рублей за статью, в зависимости от объема. 25 рублей гонорары за проект дядя Костя прислал с лакеем. Гораздо меньше цены велосипеда, но куда больше, чем ожидал Саша. Блин, на эти деньги жить можно. Статья в месяц, и жалование титулярного советника. И о чем только думал этот самый Раскольников, ютясь в своей нищей коморке. Он что, языков не знал? Да, переводы, конечно, прозаичнее философских трактатов о том, кому что позволено, и заточки топора для старушки. Статья о Великобританском флоте, кстати, была переводная и подписана инициалами А, Л. И еще один перевод с голландского тоже подписан инициалами А, В. Так что его А, благополучно терялись на этом фоне. Господа Фрибелиусы за велосипед взялись, но закончить работу к 8 сентября, дню рождения Никсы, не представлялось возможным. На следующий день, 2-го, он добрался до каретной мастерской. Зиновьеву этот визит не понравился, но удался при поддержке дяди Кости. Дело осложнялось тем, что Константин Николаевич притащил шкодливого Николу, и Саша ждал с его стороны какого-нибудь хулиганства, но, вроде, все обошлось. Колеса для велосипеда сделали, как передние у Ландо, те, которые пониже. Сложнее было с рамой, цепью и педалями. Последние, вместе с седлом, заказали в Англии, что затягивало дело по крайней мере недели на две, а потом еще педали надо будет под цепную передачу переделывать. Вечно в нашем российском производстве какой-нибудь ерунды не хватает. Впрочем, зачем свои педали изобретать, если на великобританских велозаводах есть? Саша рассмотрел колесо, повернул вокруг оси, как волчок, попробовал поднять. Деревянный обод, обитый железом, редкие и толстые деревянные спицы, тяжелые, как сволочь. Уж не стоило ли колеса в Англии заказать, господин Фрибелиус? «Можно облегчить конструкцию?» – спросил Саша. «Спицы тонкие и железные, ну, пусть их будет больше, как я вам рисовал, ну, как у Кастатриса». «Постараемся, ваше высочество», – сказал мастер. «Размер колес, что надо», – подсластил Саша пилюлю. Сообразительный Никола вникнул в цель визита и безапелляционно заявил. «Пап, я тоже такой хочу», – дядя Костя обреченно кивнул. Саше что-то подсказывало, что с импортными деталями цена велосипеда возрастет рублей до 500. «Сначала надо сделать опытный образец», — сказал Саша. «Еще посмотрим, как будет бегать». Дядя Костя посмотрел с благодарностью. 6 сентября, за 2 дня до Никсова ДР, Саша размышлял за завтраком та тему, что подарить, если велик накрылся. Ничего дельного как назло не приходило в голову. Можно, конечно, сделать какой-нибудь особый небесный фонарик, написать милому Никсе и запустить над морем, но повторяться не хотелось. Можно что-нибудь купить. Денег было 27 рублей 40 копеек. «Григорий Федорович, а сколько стоит пистолет системы Лефаше?» — спросил Саша. «Рублей 40, предположил Гагель. «Понятно», — вздохнул Саша. «Впрочем, даже 40-рублевому Лефаше трудно было бы конкурировать с кольтом дедушки и катаной от голландской королевы. А вам зачем?» — спросил воспитатель. «Думаю, что Никси подарить». Саша взял лист бумаги и стал выписывать варианты. «Оружие, книга, картина или фотография». Вздохнул и сложил из листка самолетик. Запустил в сторону Володьки. «Вот это да!» — отреагировал брат. «Он летает. А чтобы ему не летать?» — задумчиво проговорил Саша. «Он же самолет. Никогда не видел?» «Никогда», — сказал Володя. Гагель тоже смотрел с удивлением. Володька поднял самолетик и запустил в Сашу. Однако не рассчитал. В комнату как раз вошел Зиновьев, и летательный аппарат врезался ему прямо в грудь. «Что это?» — спросил Николай Васильевич. «Самолет», — отчитался Володя. «Сашка придумал». Зиновьев поднял самолетик, бросил на него рассеянный взгляд и доложил. «Александр Александрович, вас зовут во дворец-коттедж». Глава 14. Дворец-коттедж – это тот самый готический дворец королевы эльфов, где Саша часами просиживал в библиотеке и впервые сыграл Кализи. Версия о том, что от него хотят в этом великолепном месте, у Саши родилось сразу две – пессимистическая и оптимистическая. Первая заключалась в том, что пап все-таки донесли про кадетскую пирушку, и значит, Саше придется стоять перед государем по стойке смирно и выслушивать очередной выговор. И хорошо, если пап ограничится выговором. Но почему дворец-коттедж? Воспитательные мероприятия пап любил проводить в фермерском дворце, в своем синем кабинете. Суть второй версии была в том, что из Ниццы вернулась бабенька, императрица Александра Федоровна, и жаждет обнять внука и послушать Кализи в авторском исполнении. В этой милой теории имелась ложка дегтя. Бабенька, по словам родственников, изъяснялась исключительно по-немецки, так что Саша предпочел бы отложить знакомство до освоения этого языка хотя бы на базовом уровне. Странно, что его не предупредили о ее возвращении, и никто не говорил об этом. Ну, он бы знал. «А что случилось?» — спросил Саша Зиновьева по дороге. «Что там в коттедже?» «Не знаю, Александр Александрович», — сказал воспитатель. «Государь за вами послал». «Значит, пап», — это говорило скорее в пользу первой версии. Они миновали библиотеку и поднялись на третий этаж, где Саша никогда не был. Здесь был пост, точнее солдат с легендарной шестилинейной винтовкой, которую бы теперь Саша узнал среди любого оружия. Солдат поднял ружье и взял на караул. Что он тут охраняет, интересно? Учитывая крайне легкомысленное отношение августейшей фамилии к своей безопасности, было странно, что вообще что-то охраняют. Не как филиал Алексеевского Равелина, мрачно подумал Саша. В довольно просторной комнате сидел пап в генеральском мундире и мам в нежно-голубом атласном платье. У стола возле стены стоял незнакомый человек в штатском. Он был грузин, лицо имел широкое, чисто выбритое, с крупным носом, ямочкой на подбородке и глубокими темными глазами. На шее у него был повязан галстук, который Саше по привычке хотелось назвать бабочкой, но местное население предпочитало слово «лавальер» в честь фаворитки Людовика XIV, которая впервые завязала бантом шейный платок своего возлюбленного и государя. На столе стоял прибор, который Саша уверенно опознал как телеграфный аппарат, суда по бобинам с бумажной лентой и ключу. Телеграф прочно ассоциировался с Лондоном, а Лондон – с Герценом. И Саша подумал, что Александр Иванович опять что-то про него написал, или, не дай бог, что-то его напечатал.